Глава 30. Тот же день, 16 октября 1721 года. Мало кто знал о проклятии, лежащем на тех, кто обладал достоинствами Афродиты. И как неожиданно наивность и красота оборачиваются против тебя и даже доводят до беды. Соль же об этом знала не понаслышке. Она с ранней юности испытала на себе, как привлекательность может препятствовать продвижению по общественной лестнице. Она это усвоила, когда прогуливалась в сопровождении отца во время светских приемов, чтобы выставить себя на показ, как корову на ярмарке. В такие моменты происходило что-то невероятное и опасное. Она, сама того не осознавая, становилась центром внимания всех мужчин. И их взгляды, полные похотливого желания, липли к ее беззащитной коже, будто они могли пощупать ее, прикоснуться к интимному месту, облизать груди одними только глазами. Многие бедняжки словно цепями были прикованы к комплиментам и ухаживаниям, этим эмоциональным подаркам, что возвеличивали их эго. Они растрачивали свою молодость на бессмысленные мимолетные увлечения, пока не становилось слишком поздно. Она очень рано поняла, что желания мужчин в большинстве своем были гораздо сильнее их самих, и они были готовы на все, чтобы их удовлетворить. Это важное знание стало ключом к ее успеху. Разобравшись в устройстве мужа-центричного общества, она превратила свое тело в награду, понимая, что когда юность закончится, только деньги и достигнутое положение будут привлекать к ней внимание. «В жизни важны только богатство, могущество твоего статуса и здоровье, чтобы наслаждаться первыми двумя», — постоянно повторяла она себе. «Цивилизация — это лишь особое общественное устройство, чтобы на женщину не набрасывались при первой же возможности». Поэтому, будучи весьма опытной в таких делах, Соль заставила Дона Франциско томиться в ожидании, чтобы, когда он дозреет, она могла сорвать его, как созревший плод. Она надеялась предстать перед ним словно богиня, а не простая смертная, поэтому весь вечер посвятила тому, чтобы привести себя в порядок. Бесспорно, они отдалились друг от друга, и он делал вид, как и она, что его не привлекают ее прелести. Но маркиза прекрасно знала похотливый мужской взгляд, умела его определять с юных лет, и Франциско уже явно был готов умереть за то, чтобы снова оказаться в ее постели. С тех пор, как Соль в январе оттолкнула его, он стал неуловим, и оба затеяли игру в кошки-мышки. Она, все еще носящая траур, позволяла на себя охотиться, а он выходил на охоту, когда разыгрывался аппетит. Они несколько раз встречались на приемах, каждый присоединялся к своей компании, и они только вежливо здоровались и поддерживали ничего не значащий разговор. Самонадеянная красавица недооценила Франциско, увидев в нем лишь бесцеремонного молодого человека, но он весь год сумел продержаться от нее на расстоянии. Лишь однажды вечером на приватном представлении оперы «Las Amazonas de España» «Испанские амазонки», либретто которой написал Хосе Каньесарес, а музыку Джакомо Факко, расстояние между ними сократилось. Обоих пригласил в театр Колизей в парке Буэн-Ретиро главный дворецкий короля от имени их величеств. И во время представления они больше тайком поглядывали друг на друга, чем на сцену. Там для них не было ничего нового. Оба уже видели премьеру оперы в прошлом году по случаю рождения инфанта Филиппа. Он за этот вечер одарил ее двумя улыбками. Она бросала на него лишь сдержанные, несколько отстраненные взгляды, чтобы он много о себе не возомнил. Так продолжалось, пока в самом начале дуэта Кларилена в исполнении Марии де Сан-Мигель и Силаура, которого превосходно сыграла Агеда Андара, как раз на фразе «Что за приятная тревога?» Соль не обнаружила, что Франциско нет на месте. Она, уже считавшая, что завладела всем его вниманием, смотрела на пустое кресло. Там были только его спутники. Тогда маркиза развернула на коленях веер, украшенный нефритовыми пластинами, на котором были изображены различные сцены из «Энеиды», и начала нервно обмахиваться. Как воспитанный кабальеро, граф должен был бы, по крайней мере, засвидетельствовать ей свое почтение в конце акта. Она еще не вышла из раздумий по этому поводу, как один из лакеев просунул ей в дверь записку. Франциско приглашал ее в одну из лож на четвертом этаже, которые пустовали по желанию их августейших величеств. «Верни ее и передай отправителю, что я не понимаю, по какой причине я могла бы заинтересоваться подобным», — сказала она лакею. «Скажи кабальера, что не хочу больше принимать записок». Лакей кивнул и удалился, а маркиза осталась в надежде, что пристыженный Франциско появится в ее покоях на третьем этаже, на противоположной стороне подковы Колизея. Как ей хотелось бы увидеть выражение его лица, подтверждающее полное крушение его планов. Она сознательно пыталась соблазнить его, увлажняя губы, когда улыбалась. Даже не глядя на него, безмятежно поворачиваясь к нему затылком и вздымая грудь при вдохе. «Как же легко соблазнять мужчин», — говорила она себе при этом. Несмотря на это, прошла уже половина акта, а Франциско так и не вернулся на свое место. И она начала подозревать, что, возможно, он ушел, не вынеся постыдного отказа. Во время антракта она вышла прогуляться, чтобы будто случайно встретиться с маркизом де Сеста, камергером короля и главным конюхом королевы Елизаветы. Он поздоровался с ней издалека легким наклоном головы, продолжая поддерживать разговор с женой. У нее возникло ощущение, что он ждал, пока она подойдет. Она обошла стоявшие отдельно группы людей и подошла к нему. Улыбнувшись, он сказал, что Дон Франциско ушел с Доней Маргаритой де Монтефриса, а она, если захочет, может присоединиться к их легкой трапезе. Соль с ледяной улыбкой на лице спросила, не знает ли он, где проходит эта трапеза. «Как странно, дорогая!» — смущенно ответил он и пожал плечами. «Мне сказали, что вам все сообщили в личной записке». Она улыбнулась и сделала вид, что вдруг вспомнила об этом, и, перекинувшись с маркизом парой ничего не значащих фраз, ушла. Она не могла поверить, что этот бессовестный Франциско пригласил ее в покои на четвертом этаже, находящиеся очень близко от королевских, да еще и в компании с этой известной всему двору Гетеры. Она в раздражении села и принялась обмахиваться веером, представляя его вместе с ней. Когда подняли занавес, она краем глаза посмотрела в сторону второй галереи. Потом попробовала сосредоточиться на сцене, но это оказалось уже невозможным. Она постоянно представляла себе, как он ласкает другие ножки и пьет из других, не ее, губ. И когда Петронила Хибаха, португалка, вышла на сцену в роли Морфилии, то она, не в силах больше терпеть, поспешила в ложу, указанную Франциско, сообщив своим сопровождающим, что ей нужно подышать свежим воздухом. Она прошла по коридору, поднялась по лестнице и, стараясь не шуметь, прошла мимо королевского балкона. Миновав привратников и слуг, она добралась до четвертого этажа. В полной темноте она продвигалась на ощупь, говоря себе, что не в ее манере пытаться проскользнуть украдкой. Но тут она услышала стон, и страсть против ее воли разгорелась еще сильнее. Она подошла к четвертой ложе и убедилась, что дверь открыта. Все знали, что обычно король с королевой не любили, когда в этих покоях кто-то находится, и поэтому приказывали держать их закрытыми. Когда она вошла, то обнаружила стоящего за портьерами Франциско в объятиях Гетеры Монтефриса, которая положила ногу ему на пояс. По бесстыжей улыбке, возникшей у него на лице при ее появлении, она поняла, что он ждал этого момента, пока любовница целовала его грудь, изнемогая от страсти. Соль гордо вскинула подбородок и повернулась, чтобы уйти и не возвращаться. Он бросился к ней и загородил собой дверь, а голоса исполнителей становились громче и перекрывали их шумное дыхание. Она захотела открыть дверь, сбросив руку Франциско. Он поцеловал ее, передав губами все свое желание. Она вырвалась и дала ему пощечину, а Франциско, хитро улыбаясь, знаком позвал любовницу. Она почувствовала себя загнанной в угол. Но стоило этому соблазнителю снова поцеловать ее, обхватив за талию, как она позволила огню страсти поглотить ее. «Я заплачу тебе в 3 раза больше», — прошептала она ей на ушко, — «но слушаться будешь только меня». «Я ваша самая верная служанка», — ответила Маргарита. Франциско, стоявший поодаль и не сводивший с нее глаз, резко расстегнул жилет и рубашку. Потом они выгнали девушку, наслаждаясь исключительно друг другом, пока не выбились из сил. Такими их застал рассвет. Она, приникнув головой к его груди, отдыхала, а он гладил ее по спине, молча, словно просто сосед по комнате. Оба покинули дворец Буэн-Ретиро, подкупив алькальда, с которым Франциско уже водил дружбу и которому платил за молчание. Ей показалось, что когда они вошли в салон де Маскарас, зал масок, один из несохранившихся залов дворца, тот сделал вид, что удивлен. Этот хитрец Франциско, должно быть, все тщательно спланировал. Любовница, открытые покои на 4-м этаже. Эти подробности заставили ее снова поверить в то, что в глубине души он все-таки что-то испытывал к ней, поэтому она подумала, что он попался в ее сети. Спустя несколько дней лакей сообщил ей, что видел дона Франциско вместе с одной дамой из Валенсии. Это настолько разозлило Соль, что она предпочла 2 недели не обращать внимания на письма Франциско. Как и в прошлый раз, его послания перестали приходить, и они снова отдалились друг от друга. Лишь после жаркого лета на очередном приеме, где барышни демонстрировали свои способности рисовать портреты кавалеров и играть на клавесине в доме новоиспеченного герцога де Медина-Сидония, они встретились в коридорах особняка. После вежливого приветствия оба продолжили игнорировать друг друга. И только в октябре она решилась написать ему коротенькую записку, чтобы узнать, будут ли они вместе присутствовать на ужине в Костомаре. Тем временем она через своих знакомых выяснила, что дама, о которой ей ранее сообщил лакей, была той самой графиней Леонор де Бассан, которой они уже перемывали кости за ужином в прошлом году. Через 2 дня Соль, мучимая тоской, получила письменный ответ, еще более короткий, чем ее записка. «Буду рад заехать к вам за несколько часов до начала празднований». Наконец, Франциско станет ее на несколько дней в Костомаре, и никакая другая дама не сможет им помешать. Единственное, чего ей не хотелось, так это встречаться с доном Энрике, о котором она целый год не вспоминала, и, естественно, уже и думать забыла о заключенном между ними договоре и о подписанных ей для маркиза письмах, которые, как тихо напоминал ей внутренний голос, могли навсегда отдалить от нее Франциско. Но она тут же отвечала себе, что ее это ничуть не заботит. Никто из мужчин не будет приказывать ее сердцу. Кроме того, маркиза понятия не имела, зачем дон Энрике хотел погубить репутацию Франциско. Но это точно был один из многочисленных видов шантажа, практикуемых при дворе. Сейчас ей важно было лишь подчинить Франциско своим капризам. Для нее это стало уже вопросом чести. Поэтому сейчас, когда он наконец появился у нее, как и было сказано в записке, Соль заставила его ждать необходимое время, чтобы потом, наконец, предстать перед ним в одном из салонов, войдя флиртующей походкой и с любезной улыбкой демонстрируя свои прелести. Войдя, она изобразила спешку, заявив, что понимает, что немного запаздывает на празднование, но они наверстают упущенное. Франциско бросил на нее сверкающий, полный желания взгляд и сообщил, что не стоит беспокоиться из-за опоздания, потому что ей вообще не нужно спешить. Она остановилась, вдруг заметив в выражении его лица легкое высокомерие. «Это еще почему? Может быть, ужин отменили?» — спросила она, поднимая бровь. Франциско, хитро улыбаясь, подошел к ней и взял за руку. «Вовсе нет, дорогая. Ужин остается в силе, но у меня есть дама, с которой я договорился уже давно, и я не могу пойти с тобой. Поэтому, предполагаю, ты не захочешь идти одна», — сказал он и замолчал, внимательно наблюдая за ее реакцией. «Вот я и отправил записку. Хотел сообщить тебе это лично». Соль ощутила приступ ревности, напомнивший ей, что она уже не так молода, и что красота ее начинает увядать. Она развернула веер, понимая, что задета ее гордость, и с ледяной улыбкой на каменном лице пустила в ход все свое умение притворяться, чтобы не выдать своей досады. «Я благодарна тебе за то, что избавляешь меня от необходимости присутствовать в Костомаре, куда, по правде говоря, мне совсем не хотелось ехать». «Конечно», — подыграл он, злорадствуя, — «ужин — это так скучно, я тебя очень понимаю». Она продолжила свои объяснения, упрекая себя в том, что неизбежно вынуждена это делать. Изобразив равнодушие, Соль сообщила бывшему любовнику, что устала от празднований, на которых ей пришлось бы присутствовать после ужина. «Думаю, ты права», — сказал Франциско с еще большим ехидством. «Подобный праздник, на котором будет весь свет Мадрида, король Филипп, королева Елизавета, испанские гранды, даже, полагаю, юный дофин Луис, несомненно, будет тоскливо». Соль Монтихо с ледяным голосом снова его поблагодарила, при этом сама же и оказалась жертвой собственных страхов. Франциско во второй раз отдалялся, будто на самом деле она для него была лишь мимолетным развлечением. Они целый год предавались этой опасной игре в тщеславие, и сейчас она оказалась поверженной точно так же, как он, в первый раз получивший неожиданный удар, когда любовница без малейших церемоний выгнала его из своего дома. Франциско попрощался, а Соль, пожираемая муками совести, с трудом сдержала желание наброситься на него, надавать пощечин и вцепиться ногтями ему в лицо. «Кстати, кто та счастливица, что будет с тобой сегодня вечером?» Поспешила она поинтересоваться, от боли теряя всякую осторожность и переступая через собственную гордость. Несчастная понимала, что этим отдает ему карты в руки. Граф повернулся и выждал несколько секунд перед ответом, словно взвешивая, нужно ли наносить окончательный удар врагу, который беспорядочно прикрывает свое отступление. Соль надеялась, что он, по крайней мере, отнесется к ней с должным уважением и даст возможность достойно, а не унизительно принять свое поражение. Но он все так же улыбался. «Ты спрашиваешь, потому что не можешь сдержать свою ревность». Это еще больше задело ее гордость, но она засмеялась и ответила, что он, должно быть, плохо ее знает. Франциско посмотрел на нее с удовлетворенным выражением. Соль тут же поняла, что любовь, которую он, вероятно, испытывал к ней, не заставит его задуматься во второй раз, и за это возненавидела его еще больше. «Не бойся», — начал он, медленно приближаясь, пока между ними не осталось всего несколько сантиметров, и, готовя ей смертельный удар, с насмешкой прошептал: «Это не та женщина, что могла бы соперничать с тобой. Она твоего возраста, такая же вдова, как и ты, но с передавшейся ей по наследству долей аристократизма». Закончил он, прямо заявляя о ее плебейском происхождении. «Может, она и моего возраста, и с более знатным именем», — с дрожащим от гнева подбородком ответила она. «Но я не думаю, дорогой, что компанию на этом ужине тебе мог бы составить кто-нибудь достойнее меня». «Не будь так самоуверена», — парировал он, наградив ее убийственным поцелуем в щеку. «Это донья Элеонор де Бассан. Она прибыла на несколько дней из Валенсии, и, боюсь, мне пора ехать за ней». И он удалился с легким поклоном. Как только он вышел, Соль вынуждена была опереться на один из мраморных туалетных столиков, чтобы перевести дыхание. Корсет был слишком тугим, и из-за учащенного дыхания она начала потеть. Долго сдерживаемый гнев вышел из-под контроля, и она, словно пробудившийся вулкан, бешено закричала. Она сорвала с головы шляпку и, схватив с одного из столиков вазу из тонкого фаянса, швырнула ее со всей злости в стену. Обессилев, прерывисто дыша, она посмотрела на себя в зеркало, что висело над камином. Она обнаружила, что ее истерзанная душа сбросила часть напряжения, и, глядя в свое собственное отражение, поклялась, что это оскорбление не останется безнаказанным. Тот же день, 16 октября 1721 года. Франциско исполнил две медленные паваны с Леонор и пару минуэтов с несколькими самыми привлекательными придворными барышнями. Его друг Диего, как всегда, воздержался и находился поближе к их величествам на случай, если им что-то понадобится. Королева Елизавета была к нему особо благосклонна с самого своего приезда в Испанию. И теперь в компании вдовствующей графини де Альтамиры, донье Анхелы Фок де Арагон, камерфрейлины, которая ласково посматривала на свою госпожу, позволяла себе с ним безобидные шутки на итальянском. Диего мило улыбался, но Франциско, который хорошо его знал, видел, что вся его вежливость была лишь защитными доспехами. Под ней прятались настоящие чувства, душевная мука, которая охватила его после того, как он выиграл пари у этого болвана дона Энрике. Казалось, будто допрос учиненной кухарки вызвал сильное беспокойство в душе друга. Поэтому он поставил его в безвыходное положение, сказав, что Леонор желает танцевать с ним. Скрывая неохоту, тот из вежливости согласился. Теперь Франциско, пока Альфредо, стоя рядом с ним, не прекращал болтать о политике с другими представителями знати, наблюдал, как его подруга танцует с хозяином дома. Он смочил губы Малагой Вирхен, десертное испанское вино, и вспомнил, какой была Леонор 15 лет назад. Они много времени проводили летом в принадлежавшем им с мужем Роберто де Бассаном особняке на Валенсийском побережье, куда Франциско приезжал из Франции по указанию отца. Однако после войны они виделись очень редко и лишь обменивались короткими письмами. В этом он чувствовал свою вину. Именно он перестал приезжать каждое лето, уже после смерти Роберта, из-за своих любовных приключений в Мадриде. Поэтому, когда она в письме сообщила ему, что уже в пути, он очень захотел снова ее увидеть. Она всегда была просто ангелом, совсем не похожая на ту, какой из ревности хотела видеть ее соль. Маркиза привыкла управлять молодыми людьми, как хотела, а он не был ни слишком молодым, ни слишком управляемым. Несмотря на это, она пробуждала в нем желание, как никакая другая женщина, и он весь год сильно тосковал по ней. Он очень хорошо помнил, как она выставила его из своего дома 9 месяцев назад, чтобы показать ему, кто главный в их отношениях. По пути в Костомар, когда первоначальное ликование прошло, он почувствовал некоторую досаду от того, что унизил ее таким образом. Но она заслуживала этого наказания. Список ее брошенных любовников был довольно длинным, и это помимо 2 мужей, о смерти которых шептались злые языки. «Ну нет, это было бы уже слишком», — порой думал он. Соль была охотницей за богатством, которая умело пользовалась своей красотой, но не мужа-убийцей. Франциско предположил, что сейчас она, вероятно, замышляет какую-нибудь ужасную месть для него. Вспомнив ее застывшее от гнева лицо, он усмехнулся. Ему следовало бы быть осторожным, поскольку она была способна подсунуть ему в постель какую-нибудь куртизанку только для того, чтобы заразить его сифилисом. Как бы то ни было, он не мог избавиться от животного притяжения к ней. Однако более глубокое чувство, на которое он не хотел обращать внимания, шептало ему, что он бы предпочел провести этот вечер с ней в постели, чем без нее на званом ужине. Это навязчивое желание почти заставило его вернуться и попросить ее забыть все сказанное им. Так они смогли бы вернуться к спокойным, приятным отношениям, которые доставляли ему куда как больше удовольствия. Но он знал, что она не желает ничего иного, кроме как подчинить его себе. Леонор посмотрела на него издалека, и, едва закончив с Диего контрданс, танец, пришедший из Англии, но исполнять который, как советовал Франциско его учитель танцев, лучше было на французский манер, приветливо кивнула ему. Несмотря на мнение некоторых пуритан, утверждавших, что в нем было несколько непристойных па, он считал подобное преувеличением. По сравнению с другими танцами, в нем было больше веселья, поскольку одновременно участвовало большое число дам и кавалеров, которые перекрещивались и переплетались при поворотах. Он улыбнулся ей в ответ, прикрыв умиротворенно глаза и представляя в промежутках между па, что танцует соль. Его воображение пробудило в памяти изгибы тела его любимой маркизы, ее пленительный, полный опасностей взгляд, ее губы, словно очерченные мастером масляной живописи, и им овладело странное непреодолимое желание, чтобы она была рядом с ним, но без этих своих глупых игр, тешивших ее тщеславие. И не в силах избежать этого, он подумал, что в этом году празднества будут гораздо скучнее прошлогодних.